«Здравствуйте, товарищ», — сказал Чубарев. «Сегодня по плану мое сообщение о ходе пятилетки в нашей стране, но обстоятельства, от меня также и от вас малозависящие, заставили меня опоздать. Сегодня у нас день особый. Сегодня комсомол нашей стройки решил отработать в ночь вторую смену. И я не буду задерживать ни вас, ни себя. Коротко остановлюсь на следующем. В последние два дня среди рабочих поползли слухи о вредителях, якобы просочившихся на строительство. Случай с просевшей кладкой на механическом тоже приписывается делу рук вредителей. Якобы и все строительство ведется на гнилом месте, и со временем завод просядет в болото. Вы сами понимаете, что эти слухи и есть как раз дело рук недоброжелателей советской власти и трудового народа. Изыскатели и проектировщики могли ошибиться в какой-то частности, но в целом место для завода выбрано отличное, и я заявляю, что со своей стороны буду решительно пресекать всяческие провокационные кулацкие выдумки. Строительство наше государственной важности. Нам нельзя даже зависеть от прихотей капиталистов, и мы должны все необходимое для жизни и развития страны научиться делать у себя сами. Это и дешевле, в конце концов, и разумнее. Если знаешь, ради чего трудишься, работа идет легче, и вы не позволите скрытому врагу лишить нас хотя бы частицы уверенности и силы, которая прежде всего необходима вся до капли строительству, а, следовательно, народу, нам с вами, товарищи. Чубарев говорил негромко, но в установившейся тишине его хорошо слышали в самых дальних углах. Маня тоже во все глаза глядела на него. Она раньше видела Чубарева только издали и теперь впервые слышала его так близко от себя, в пяти шагах. Ей даже показалось, что Чубарев просто пришел поговорить с рабочими, в том числе и с нею. Она сдвинула платок с головы на плечи, чтобы ничего не упустить. «Не нравится-то начальству», — уловила она приглушенный шепот у себя за спиной. «Белая кость, да, все одно своих не выдаст». Вот сколько труда пропало. Пойди пойми, кто виноват, раз начальство глаз у народа в бок отводит. Все мы знаем наши трудности и недостатки, и всех нас можно разделить на две категории. Одни, их немного, но они есть, злорадствуют, а другие, большинство, честно и самоотверженно отдают все свои силы преодолению этих трудностей. Разница очевидна. Мы не против борьбы мнений, но драка драки рознь. Если львы дерутся, так они дерутся со львиным рыканьем, а если кошки, совсем другое, в темноте, с отвратительным визгом, — говорил Чубарев, стоя все в том же положении у самого края, сколоченной на скорую руку из неструганных досок сцены. Мане казалось, что этот высокий, большелобый человек, о котором чего только она не наслышалась на стройке, но которого, несомненно, боялись и уважали, как будто все время с кем-то борется, и что этот его неприятель сидит тут же в зале. Маню подмывало оглянуться, и хотя она не понимала этой скрытой борьбы, она была на стороне Чубарева. Она была его защитницей от сердца, которое почему-то говорило, что этот человек перед народом хороший, не злой, раз он так стремится добиться от людей ответной волны. Она ему нужна, такая волна. «Вот, наверное, у него баба-то счастливая», — подумала почему-то Маня. Она сразу же ушла, как только Чубарев кончил отвечать на вопросы и еще раз призвал всех желающих принять участие в комсомольском почине, предупредив, что каменщики, бетонщики, плотники, электросварщики от участия в ночной работе категорически освобождаются. Маня ложилась спать рано, по-крестьянски, но в этот раз она долго стояла за навалом бревен, недалеко от клуба, вслушивалась в ночные разноголосые шумы стройки и долго глядела на полыхающее море костров. Она видела, что Трегубов, искавший ее глазами, пошел записываться в ночную смену. В ту ночь ей приснился Захар. Шел, как наяву, посредине густищ с разбитым лицом, тяжело и медленно передвигая ослабевшие ноги, и каждый его шаг слепой болью отдавался у нее в сердце. И чем ближе подходил Захар, тем нестерпимее становилась боль. Маня заметалась головой по подушке, глухо застонала и проснулась. «О, Господи!» — сказала она, опять закрывая глаза. «Всю душу измотал. Ну откуда ты на мою голову навязался, окаянный?» Вздрогнув, Маня теперь уже совсем проснулась. Вчерашняя опять прихлынула к ней, и, словно жалея о своем освобождении, она затаилась и замерла. Так не могут долго свыкнуться и примириться с дорогой и горькой утратой, и в какой-то тайной надежде, уже зная, что возвращения не будет, все ждут и медлят ускорить развязку. Брюханов оказался втянутым в дела стройки совсем не так, как он представлял себе вначале. Он долго разговаривал с парторгом стройки, худощавым, несмотря на возраст, ему было 58, подвижным в охромейка. Брюханов едва поспевал следом, все новые и новые лица мелькали перед ним. Одних Вахромейко с тайным удовольствием и гордостью представлял Брюханову, с другими наскоро перекидывался двумя-тремя словами и шел дальше. Приглядываясь к нему, Брюханов видел, что Вахромейко ведет свою сегодняшнюю работу в прямой связи с предстоящим в ночь комсомольским штурмом. Уже перед самым вечером в парткоме собралось человек 30 партийцев и комсомольцев. Тут же решено было выпустить боевые листки, широко оповещать о результатах соревнования бригад, отдельных шоферов, возчиков, землекопов. Кто-то предложил, чтобы всю ночь гармошка играла революционные и трудовые песни. Но Вахромейко, подумав, не согласился. «Ну что, что это?» — сказал он живо. «Для гармошки другое время выберем. Да и где набраться музыкантов?» «Итак, ребята, надо в первую очередь оповестить народ о премиях. Бригаде победительницы вручается почетный красный вымпел. Лучшему возчику из колхозов — патефон с набором русских народных песен. Победителю-возчику из единоличников — 10 метров сатина. Землекопу именные часы от начальника строительства. Обязательно выделить людей, регулирующих движение на дорогах, чтобы не было заторов и машины с подводами не мешали друг другу. В столовых установить проверочные посты, чтобы дополнительное питание получили все участники. Стукалов, без всяких там махинаций проследи. Полюшкин». Тут же обратился Вахромейко к курносому невысокому пареньку. «Не забудь про точила, чтобы землекоп в любой момент мог лопату подправить. Лопата сегодня в ночь — главное оружие. Экскаваторы вряд ли машину успеют обеспечить». «Хорошо, Василий Сидорович», — отозвался паренек. «Точила из мастерской уже прямо на место работы вывезли».